Пролог. Есть ли у богов календарики с отмеченными неделями? Вы когда-нибудь задумывались над тем, какова будет ваша смерть? Я задумывался, правда, в основном после прочтения очередного пролога очередного фанфика, ну или иногда оригинальной работы. Со вторым случалось реже, потому как японские авторы действительно слишком любили штамп с грузовиком, да и когда от него все-таки отходили, то все равно не придумывали ничего особо оригинального. Нет, ну серьезно, молния по ошибке бога, ударившая не туда, фикмейкеры как-то пооригинальнее будут, что у нас, что за бугром, даже с грузовиком по крайней мере экспериментируют, а не эксплуатируют. В остальное же время я был обычным арсом, не часто задумывавшимся над всякой чернухой, более волнуясь о девушках, сессиях, да новой развлекухе наподобие тех же фанфиков. Учитывая то, что окружали меня такие же студенты, то думаю, я все-таки орс. Ну не аишь же, в самом-то деле. Прозорливый слушатель скорее всего уже понял из вступления, что рассказ свой я веду уже с того света. Ну да, как пришла смерть, так мы о ней и вспоминаем. Нет, блин, позвать ее на чью-то днюху или Кристины, так нет, смерть ждем только к покойнику. Короче, нет, тут я это для красоты словца расписываю, на самом деле никаких жнецов душ, мрачных жнецов душ, шинигами, костлявой, старухи с косой и прочих я не встречал, а умер даже как-то глупо, шел, значится, по тротуару, глазами впивался в красотку впереди, не моя вина, что кто-то с такой внешностью вдобавок еще и так одевается, это ж просто атас, и ухнулся по невнимательности в открытый лючок, не знаю, упал ли я в нечистоты или нет, но то, что я себе шею свернул, неоспоримый факт. Ну а далее, вот эта хрень, бесконечная белая комната, вроде как такая была в «Матрице», но, увы, этот фильм я пропустил и, вероятно, уже навсегда, белый стол, благо заметный из-за отбрасываемых теней, и девушка с внешностью богини, из-за смеха чуть со стула не съезжающая, вот ей смешно, а мне нет. Желание съездить ей чем-нибудь между ушей я подавляю по двум причинам, во-первых, она выглядит миленько, когда смеется, во-вторых, я не настолько металлоицевый, чтобы хреночить сверхъестественную сущность, встречающую меня после смерти, да и вообще, я женщин не бью, без их на то желания. Ну ладно, ладно, если бы ко мне стала приставать девушка с ножом или пистолетом, может быть, я бы ей двинул, а может и нет, неважно. Ух, блин, по всей видимости богиня, ну а может не богиня, но все равно буду называть ее так, еще ни одна девушка не была против того, чтобы ее так называли, соизволила перестать ржать как лошадь. Хи-хи-хи, ну или не совсем. Я радушно развел руками, как бы показывая, что не против подождать еще какое-нибудь время. Богиня несколько раз вдохнула и выдохнула и показала рукой что-то вроде «сейчас, погоди». «Ладно, бывало и круче, но все равно забавно», — сказала богиня куда-то в пустоту, а потом резко перевела свой взгляд на меня. «Приветствую вас в мире за гранью, смертный, ну или уже мертвый. Ваша смерть пришлась на неделю смешных смертей и полностью удовлетворила наши требования. Поздравляю, вы выиграли путевку на реинкарнацию». «Реинкарнация? Круто. Стоп, погодите секундочку. У вас есть недели и дни, как это вообще работает?» «Ну», — замялась девушка. «Да, что я распинаюсь. Сам себе придумывай, строй теории, составляй гипотезы и прочее, прочее. Эта информация закрыта для жалких мертвых смертных. Я консультирую исключительно насчет реинкарнации. Мда, как экспрессивно. Ладно, она в каком-то смысле чертовски права. Сейчас мне нужно о своей дальнейшей участи беспокоиться, а не о календарях боженюков. А с реинкарнацией возникает вариация из вечного вопроса «что?», «где?», «когда?», «кем?», «куда?», «когда?». Ну, по идее, все должно быть круто-перекруто. Выберу я себе персонажа, выберу мир, выберу момент попадания, а может и плюшек себе каких запрошу, чтоб жизнь дегтем не казалась. Так работает реинкарнация в фанфиках, а как дела обстоят в реальности, а что от меня требуется? Несколько нервозно спросил я. Отвечать на мои вопросы, безучастно протянула богиня. Куда, кем и когда вас определят, решит рандом и ваши данные. Итак, посмотрим. Вы ущемляли чью-то свободу? Так, а теперь встает ребром вопрос, как на это отвечать? С одной стороны, нет, я никого в подвале или на даче не удерживал, шантажом не баловался, рабовладельцем не был. С другой стороны, все в мире относительно, а у этой миледи может все работать по банальному принципу «лжет», значит, было и не послушают, что там вообще какая-то косвенная хрень. Ну, Когда я был мелким, мои родители не могли пить, курить и материться в доме, плюс ко всему надзор за мной отнимал у них свободное время. Это считается ущемлением свободы? Нет, с какой-то усмешкой сказала богиня. Лады, дальше. Применяли ли вы насилие по отношению к другим? Я никого не убивал, не обижал слабых и не мучил животных, окромя насекомых. Драки бывали в детстве, но редко, пару раз в студенчестве тоже колотились, но ничего серьезного. Как говорил потом Мижган, прикладывая лед к фингалу, мы пытались подружиться. Вы когда-нибудь воровали? Нет, даже по мелочи. Хотя как-то раз в детстве я своим бормотанием под нос заставил продавщицу в ларьке забрать меньше денег, чем положено. МХМ, кивнула она, как с девушками обстояли дела. Я чуть дернул губами. Звучало как вопрос на приеме у венеролога. Все по обоюдному согласию, чин по чину. Но вы не отрицаете того факта, что девушек у вас было больше положенного, а также, что глубокой привязанности вы к ним не испытывали? Голосом нашедшего слабость детектива спросила богиня. Туши. Только и ответил я, что с наркотиками экспериментировал. Вполголоса ответил я, хотя чего тут стесняться, не в Минздраве же сижу. Да и вообще, все было в эмпирически научных медицинских целях. Я просто проверял на практике вред того, с чем в будущем мог бороться. С алкоголем, ну вчера пил, потому что у меня повод был, позавчера соответственно тоже, а так я не пьющий. Девушка хмыкнула и продолжила допрос. Завидовали ли вы кому-нибудь, в той или иной степени? В мире всегда будут люди, которым повезло больше иных, плюс были придуманные персонажи, которым многое доставалось просто так. Да, если быть самокритичным к своим чувствам, то да, я завидовал. Но я не имел злых умыслов против кого-либо на основе зависти. Девушка опять кивнула. Чревоугодие, перешла она на однословные вопросы. Бока не наел, значит не страдал, ответил я почти так же кратко. Алчность, была бы она, был бы богаче. Лень, думаю, она имела место быть. Ну, я был не полностью под ее гнетом, это уж точно. Тщеславие, удивила меня богиня. Я-то думал, будет стандартный набор из 7 смертных грехов. Ну, если ставить вопрос таким образом, какие бы там амбиции я себе не строил, судьба распоряжалась иначе. Не было у меня никаких возможностей ни стать депутатом, ни завести гарем, ни организовать что-то подпольное, а инстинкт самосохранения не позволял сделать что-то глупое. Как-то так, девушка еще чему-то покивала и заговорила. Ну-с, должна вас расстроить, вы не праведник, а даже наоборот. Я как-то нервно сглотнул. Ну, вы не пугайтесь, настолько сильно. Вы не праведник, дорога в рай вам заколочена, да и просто переродить вас крестьянином или принцем я не могу. Но вы и не наработали себе на участь грешника в аду, или вечно мученика в мире живых. Это тоже хорошо, не так ли? Я медленно кивнул. Значит, чистилище, типа того, кивнула девушка. Вы станете одним из пустых в Уэкамунда. Я на мгновение застыл. Да ну на, мир блича, серьезно, может что-то другое? Не, вопрос уже решен, как и вопрос о ваших способностях. Веселитесь там, гарем себе сколачивайте, мир захватывайте. Делайте что хотите, короче, мы с вами более не связаны. В том смысле, что после смерти вы свободны, так-то понаблюдать за вашей новой жизнью мы себе не откажем. Ладно, хватит сентиментов, пока-пока. До. На бескрайних барханах серого песка у Уэкамунда без всяких порталов, гаргантой Синкаймонов появился из ниоткуда новый пустой. Он не сформировался из достигшей предела страданий души, а именно появился. Этот феномен бы определенно заинтересовал всех ученых этого мира, но прошел мимо их зорких глаз. Пустой, имевший форму змея и подходящую форме маску, вперил свой взгляд в безоблачное небо, посмотрел на луну, что-то неразборчиво прошипел, да пополз по своим змеино-пустотным делам, куда-то в сторону таких же низших оборванцев, как и он. Глава 1. Глава 1. Алъёуниет из Санд. Время, забавная штука, вы так не считаете? Появление в этом мире. Первая драка с другим пустым, вторая драка с другим пустым, третья драка с другим пустым и понимание того, что до этого были не драки, а поедания, еще череда драк и поеданий, оргия каннибалов, борьба душ, победа в этой борьбе, становление гиллианом, попадание в лес миносов, охота на сородичей гиллианов, первая сера, первое бегство от врага превосходящего по силе, тогда это был Адьюкас, ускоренная охота на гиллианов, становление Адьюкасом, встреча другого Адьюкаса и первый в новой жизни диалог, и вот теперь первое путешествие, прочь из леса миносов, чтобы местные паханы меня в расход не пустили, нахер. И на вопрос, когда это все успело с тобой произойти, я дам однозначный ответ. Да этой же ночью. Ха-ха. Лично мне эта шутка кажется забавной, пусть и злободневной, или злобоночной. Каламбур. Нет, а если серьезно, то мне вот интересно, почему мое восприятие времени претерпело такие метаморфозы, потому что я очутился в этом вечном вторнике на домене уныния, либо же потому что превратился из потлатого арса в гигантскую змею-чудовище, питающееся душами и сейчас сидящее на сухом пайке из своих собратьев. Ладно, влияние первого пункта как по мне неоспоримо, человек без часов и в комнате с блэкаут-шторами будет теряться во времени, что уж говорить об этом филиале хронологического ада для жителя экватора. Для тех, кто не знает, на экваторе нет полярных дней и ночей, то бишь там всегда солнце встает в одно и то же время, а здесь вообще нет солнца. Или есть, вот была бы хохма, если бы солнышко тут существовало, но оно по примеру Луны висело бы в одной позиции вечность, никогда не выходя на наш небесный свод. Так ладно, сначала закончим с темой хронометрии, а потом уже будем думать о местной астрономии. Видите ли, настолько же очевидно, как местное мироустройство влияет на восприятие времени, настолько же неоспоримо, что и я сам претерпел за это время, ха-ха, изменения. Во времена своей бытности так называемым низшим пустым я по поведению был похож на бухого и сонного старшеклассника. Слонялся хрен знает где, хрен знает куда, пинал встречных полуразумных, иногда отхватывал в ответ, между делом иногда что-то несвязное шипел, ну знаете что-то вроде «ты меня уважаешь», в итоге вообще влился в групповуху таких же бухих и сонных чудовищ, как и я сам. Классика. Никогда такого не было, и вот опять. В себя я более-менее пришел, когда началась борьба за главенство в туше Гиллиана. Я что было мочи мочил перспективных кандидатов, ну как и любой другой политик на жизненно важных выборах, в итоге выйдя на финальный этап с двумя конкурентками. Хрен вообще разберет, как я определил их пол, но мужскую снисходительность к женщинам я тогда в себе задушил. Сначала пытался просто ментально отколотить двух кандидаток, но те оказались не лыком шиты и сами давали отпор. Времени было мало, не успеем мы друг друга отпинать, стали бы безвольным Буратино. А это, наверное, даже похуже, чем проиграть в борьбе за главенство одной из этих. Впрочем, варианта сдаться, чтобы дать дорогу прекрасному полу, не было. Двое были удивительно равны по силе, и уйди я на покой, то эти двое бы тупо все просрали, не сумев выбрать главную. В итоге я каким-то чудом сумел стравить двух бестий на время, найдя драгоценный момент перевести дух. Правда, эти две умницы-разумницы спустя срок вышли на меня с кооперированным фронтом, но я, набравшись сил, сумел уложить двух бестий на лопатки за мгновение до того, как стало слишком поздно. Вот такая вот короткая история о том, как я и стал Гиллианом, а не его частью. Бытность Гиллианом слегка прояснила голову, хотя это и было довольно малополезно. Если бытность низшим, это охота на слабаков, драки с равными и бегство от сильных, после набор силы и выслеживание обидчика, и так до тех пор, пока не потянет на оргию, где будет эпическая битва между душами, то бытие Гиллианом – это ленивое поедание аутистов, сопротивляющихся только после проявления прямой агрессии и не реагирующих на смерти своих собратьев, даже если этот собрат был в двух шагах от самого аутиста, да редкое бегство от редких адьюкасов. У меня это бегство было единичным случаем, да и то адьюкас меня и не преследовал. Спустя сколько-то там дебилов и той же ночью я скукожился до адьюкаса. Ну как скукожился? Мой размер в общем-то не сильно изменился, больше изменилась сама форма, вернув мне облик змея. К слову, жаль, что не выдалась возможность как-то взглянуть на себя со стороны во время бытности Гиллианом, учитывая то, что маска должна была остаться змеиной. Занятно, наверное, это выглядело, огромная тварь в балахоне со змеиной мордой, почти как чумный доктор, наверное. Зато после становления адьюкасом я стал конкретным таким Василиском, размерами уж точно. Потом я встретил Понтиуса. Это был чертовски старый адьюкас и кто-то вроде смотрителя леса Миносов. С ним я впервые поговорил в этом мире. Понтиус был сильнее меня в тот момент, но по сравнению со всеми адьюкасами он был подхалимом средне-малой категории. Батрачил он не на Абыкова, а на самого Барагана Луизербарна, правда через пару посредников, да и должность была низенькой. Работа у него была простая: находить на определенной территории новорожденных адьюкасов, наставлять их на путь истины, да давать небольших люлей для профилактики, если новорожденный начнет качать права. За эту работенку он получал лицензию жрать гиллианов, забирать себе некоторую часть тела дьюкасов, достаточно тупых для того, чтобы на него напасть, а иногда по праздникам ему даже приносили объедки с царского стола. Ну знаете, когда в получившейся бойне все ближайшие подхалимы Барагана вдоволь наедались. Короче, типичный мелкий чиновник в санитак инспектора. Немного лести из моего рта, и старик был готов сам делиться информацией, разумеется, не столь уж и секретной. По географии вышел косяк. В мире бесконечной пустыни и недвижимого небесного тела понятий направлений попросту не существовало. Никаких тебе регионов, зоны отражений географии Земли, ну или мира живых, как тут выражаются. Только туда, там и право-лево, вверх-вниз, только хардкор. По итогу ситуация чем-то напоминала варп из Вархаммера, в том смысле, что толковый сенсор может в любой точке мира заметить мастодонтов вроде вастерлордов или естественных арранкеров, о которых, правда, тут ни слухом, ни духом, может, их тут и не водится, и таким образом ориентироваться на местности, используя их как своеобразные маяки. Астрономика ныне иначе. Эти самые вастерлорды, по своей природе более не обремененные голодом, вообще являются жуткими затворниками, поэтому сидят на одних местах и ничего не делают. Ну или сидят на одних местах и что-то делают. Страдать херней, играя в царька, мать-героиню, философа и филантропа, это считается за действие. Конечно, эти мысли я придержу при себе, не раскрываясь перед вышеозвученными. Я вам не МС, чтобы грубить большим дядям, я же простой орс-попаданец. Да и вообще, нисколько я и не против, чтобы Харибель спасала троих девчонок, Нил-Лиэль несла добро и причиняла справедливость, а Улькиора сидел и пырил немигающим взглядом псевдодеревце. Вот если Заэль и Парагранс прекратит других пустых в экспериментах гробить, так это вообще песня. К слову о географии. Путем нехитрых наставлений вроде «иди туда», «там поверни направо», «там около дерева», «что толще остальных налево и ты на месте», мне указали на выход из леса Миносов. А чуть до этого и расписали причины этот лес покинуть. Видите ли, гиллианы для дьюкасов – это что-то вроде бич-пакетов. Жрать можно, но здоровее от этого не станешь. Тем не менее, сам рынок бич-пакетов давно поделен и не терпит конкуренции. Лес поделен между огромным числом дьюкасов-баронов. Так ладно, сперва о самих гиллианах и о том, почему я дал такое сравнение. Видите ли, поедая гиллианов, дьюкас приостанавливает регресс, но не прибавляет себе очков развития. То бишь, сколько бы гиллианов не съел дьюкас, хоть опустоши он весь лес, но он нисколько не продвинется в развитии. Тем не менее, в Уикамунде есть немало пустых подобных Пантиусу, которым уже давно не светит продвижение, зато светит регресс. Поэтому гиллианов в некотором количестве все равно жрут. На одних гиллианах, кстати, не выживешь, поэтому тот же Пантиус иногда балуется кусками дьюкасов. Но это для меня маловажно. Я вообще предпочту их в рот не брать. Если есть условия в виде целой маски для продвижения, то и может быть зависимость от питания. Вряд ли, поедая слабаков, можно стать гуманоидом-нагибатором, так что вообще постараюсь жрать только достойных. Так, теперь вернемся к лесу Миносов и тому, почему все это поле бич-пакетов так ценится. А дело, как ни странно, в адьюкасах. Новорожденных адьюкасах, таких же, как я. Вот мы-то как раз вполне годимся в пищу, плюс годимся в рекруты, плюс нужно контролировать популяцию конкурентов. Ну короче, вы поняли, любые ресурсы лишними не бывают. Вот и поделили лес Миносов по чести и справедливости. У кого дубина больше, тот и больше контролирует. Ну а на словах контролирует все Бараган, а то, что тут целые банды баронов и пункты рекрутирования группировок, так это же дар от него малому бизнесу. Ну и как-то так сложились тут три группы этих самых баронов: гиллианеиды, тут живущие, пустые барагана, следящие за поступлением новых адьюкасов на поверхность, и рекрутеры малых группировок, ищущие тут новобранцев, но нередко находящие перекусы. С найденным бароном мне, кстати, повезло, коренной житель бы меня воспринял как однозначную нямку, а рекрутер выдал бы предложение: века либо ты с нами, либо внутри нас, а может и просто попытался бы сразу сожрать. А вот пацаны Барагана четкую задачу имеют: гнать все новое разумное население наверх, чтобы там скучно не было. Да, мне непрозрачно намекнули, что обилие групп на поверхности – прихоть короля пустых, а не его косяк. Ну, я могу его понять. Трон – это донельзя неудобная мебель, если от него не исходит власть, престиж и честь. А о каких престиже и чести может идти речь, если кроме пенсионера за трон никто не будет сражаться? Короче, ладно, из Пантиуса я всю полезную инфу выжил, его самолюбие потешил, дал под конец загадочную фразу, которую он через пару десятилетий, ну или этой же ночью, сможет расценить как оскорбление, и пополз в сторону выхода. Буквально пополз. Ох уж это змеиное тело. Глава 2. Глава 2. All you need is sand. Часть 2. Спустя неопределенный срок путешествия, я приблизился к цели, но и встретил перед этим препятствие. Это был пустой адьюкас, формой походящий на гориллу. Хм, что-то частенько такие хмыри в фанфиках были первыми врагами пустыми, к чему бы это? Так или иначе, по силе он был примерно вдвое слабее Понтиуса и примерно во столько же сильнее меня. Однако у нас не вышло эпохальной схватки. Весь путь до этого пустого, а он, уж поверьте, не был мгновенным, я воздерживался от соблазна перекусить гиллианом по уже озвученной мною причине. Я не прибавил от этого в силе, даже наоборот, а на краю сознания стал маячить голод и смутное осознание того, что регресс мне вполне себе страшен. Но это пренеприятное самочувствие послужило также взрывным катализатором для обострения моих инстинктов. А инстинкты у пустых очень сильно связаны со способностями. В итоге, стоило только горилле выдать то ли неуместную шутку о лишнем весе, то ли просто удивиться адьюкасу размеров гиллиана, как я открыл настежь свою немаленькую пасть и выдохнул струю газообразного яда. От этого эпик батла и не произошло. Знаете, когда драка идет один на один и один из противников страдает от паралича, конвульсии и живьем плавится, то дракой это толком и не назовешь. Из-за голода я даже не стал ждать, пока этот примат окочурится. Просто подхватил агонизирующую тушку зубами, пожимал немного, неожиданно даже для себя перекусил, а следом и проглотил. Вот так и закончилась моя первая битва. Черт побери, я же забыл назвать свое имя и услышать имя противника. Теперь этот бедный абориген не будет знать имени того, у кого он оказался в желудке. Ах, да, я вроде как еще не придумал себе имя. Неловко. Сразу после поедания адьюкаса я почувствовал метаморфозу. Разумеется, я не эволюционировал от такой хрени, это было бы глупо. Но мое исполинское тело чуть-чуть ужалось. Мелочь, а приятно. Через некоторое время я добрался до выхода из леса, холма, упирающегося вершиной в дыру в потолке, и там же встретил друзей гориллы. Их было трое: паук, мангуст и лошадь. Троица пустых, по всей видимости, меня заметила давненько, но не стала утруждать себя сокращением дистанции. Судя по всему, они посчитали меня мелкой сошкой, а своего приятеля гориллу просто-напросто невнимательным лодырем, пропустившим добычу. Троица ослик, суслик, паукан вообще вела себя как короли жизни, заявив мне что-то вроде: «Ты стой спокойно, а мы тобой перекусим». Ну, я поступил по отработанной схеме. Выдох яда, зацепивший сразу всех троих, а после поедания тепленькими. В этот раз даже разжевать троицу было легче. После трапезы я опять ужался. А-а-а, я опять забыл назвать свое имя. А, ну да, я все еще его не придумал. Или оно должно мне само в голову прийти. Так или иначе, я уже и не уверен, что должен следовать той заморочке и ккаку. Сытно пообедав, я вальяжно пополз вверх. Вскоре я уже был на поверхности. Эх, вечная луна месяца и бескрайние серые барханы. Так завораживающе, но так уныло. Кшаа! Раздалось где-то снизу. Я посмотрел туда и увидел адьюкаса. По форме то ли кошка, то ли рысь. Ну то есть точно кто-то кошачий. Ха-ха, и вправду ослик, суслик, паукан, а с ними кисонька. Как ты меня назвал? Низкосраки. Здесь решил изменить своей стратегии привет из Вердена и не использовал яд. Вместо этого я, как самая настоящая кобра, приподнял свою голову и грудь над песком, раскрыл пасть да бросился на кошака. Я, если честно, ожидал уклонения, но все получилось легче. Адьюкас, видимо, не воспринял меня как угрозу, поэтому подставился под укус. Перекусить и проглотить кошачьего пустого было несложно. Датская кухня. На самом деле без всякого вкуса. Даже жаль. Еще немного ужавшись и поводив головой в поисках остальных членов банды, я ничего не обнаружил и спокойно пополз по песочку куда-то, вроде как не являющийся лас на чес. Эх, Заэль-Лепара, Айзин, Яхве, все вы тут пытаетесь разработать то ли оружие, то ли новые расы. А ведь все, что нужно жителям Уэкамунда, это лишь толковый ГПС. Одним из вопросов, которые я так не смог разрешить с Понтиусом, была хронология. Не хронометрия, то бишь вопрос о измерении времени, а хронология – вопрос о времяисчислении. Короче, меня в общем-то волновало не то, как тут раздобыть карманные часы и как ими пользоваться, будучи змеей, а в какое время меня затянул тот наркоманский выверт судьбы. Догадок было вообще мало, Единственной зацепкой был сам факт существования сошки Барагана, а следовательно и самого Барагана. Ну, то есть меня не затянуло в настолько бородатые времена, что Бараган тут не король Юэкамунда. А это по моим прикидкам еще когда Ямамото Шороху в обществе душ не наводил. Еще сильнее уточняя, я нахожусь где-то между писец как давно и писец как далеко в будущем. Эта вселенная вообще склонна к стагнации, поэтому я не удивлюсь, если раздел территорий баронами будет здесь до конца времен, а бедному инспектору Пантиусу так и не доложат о кончине преобразования его короля. Так ладно, квинси-фашисты тут по пескам не бегают, так что вряд ли уже начался тот ад. Да и погорячился я с тем, что Пантиуса не уведомит о судьбе Барагана, наверняка ему нашепчут про чудесную силу, раздаваемую почти за даром, да и о смене власти скорее всего растрезвонит. Если не Айзен, то новое начальство уж точно. Так ладно, Айзен видимо еще не начал свою полномасштабную вербовочную кампанию. Если он вообще уже родился, то возможно уже ведет дела за Эллепора, но для меня это пока не важно. Пантиус на вопрос о Бараган сама, единственный вастерлорд, ответил, что он побеждал других вастерлордов в прошлом, но ничего не упомянул касательно ныне живущих даже на прямой мой вопрос. То ли не знает, то ли ему приказано молчать в тряпочку. В принципе, мне встречи с вастерлордами лучше избегать, чем искать. Даже флегматичные Юлькиора или добрые милосердные Харибелини Лиэль меня могут прибить, а о остальных я так вообще молчу. Бараган, служи или сдохни, за Эллепора, сдохни, но с вариантами, Старк, сдохни, причем не намеренно, Йимми, сдохни, Найтера, сдохни, Гримджоу, сдохни. Какая вариативность, вы так не считаете? Если есть какие-нибудь неканонные, то ни хрена не изменится скорее всего. Так, для удобства и чувства самоуспокоения примем как факт, что мы попали за несколько десятилетий или веков до канона. Еще не хватало откинуть копыта в попытке наспидранить себе гуманоидное тельце вастерлорда, чтобы встретить Айзена, кого я обманываю. С этого суперзлодея станется меня в любом случае надуть, обвести вокруг пальца и использовать. Просто получив больше силы при аранкаризации, я получу больше возможностей, ровно как и шансов выжить. Хотя можно в перспективе наоборот быть ниже травы тише воды и прикидываться нумеросом или фраксиньоном. Хотя нет, от императора Квинсиечества меня это не спасет, так что только хардкорное мсшное превознемогание, да. Кстати, раз уж заговорили о планах на будущее, как бы не поломать канон-то, а, или канон не фарфоровый, так просто не сломаешь, эффект бабочки и предопределенность судьбы, все такое. Так, допустим, Яхве уже отошел на тысячелетний больничный. Даже если нет, то пофиг, я в эту ситуацию с Квинси полезу только при канонном их появлении. Мне не упало участвовать в расовой резне двух рас расистов по отношению ко мне, иными словами получать люли от обеих враждующих сторон. Это потом, по канону я как-нибудь там влезу в союз с синигами и может по-тихому приударю за фимриттерами. Планы на будущее. Короче, вторжение Яхве мне никак не избежать. Даже если бы я замочил его в тысячелетнем доканонном прошлом, он бы все равно возродился в срок, но вдобавок к Ямамото попытался бы и меня прибить. А если он уже мертв, то тем более возродится в срок и весьма вероятно попытается меня убить или поработить. А этого я не хотеть. Ладно, бог с ним, с Яхве. Ха-ха, что там с Айзеном? Ну, по идее я никак на него отсюда не влияю. По крайней мере, если не сделаю что-то на это направленное или попросту масштабное, да и нужно мне от него только процедура аранкаризации, а в остальном пусть идет с миром. Ну да, только вот после процедуры будьте добры должок вернуть службой, а может и жизнью. Вообще немного жаль, что не смог пойти по ванилопути попаданца в Блич, то бишь стать синигами в обществе душ, оттуда стать пустым, причем каким-то гаком синигами становится не вайзардом, а полноценным пустым, который потом станет арранкером, уже с таким набором бафов всех нагнет, а потом либо трон короля душ, либо тихая мирная жизнь. А Квинси? А что Квинси? Их либо нету, либо они слабые. Вы че реально читали финальную арку Блича, а не тупо проигнорили ее? Какие там втаптывания в землю капитанов? Какие там неубиваемые штуцштаффе? Какой там император Квинсиечества, который помимо ЧСВ еще умеет будущее видеть и реальность переписывать? Не жизнь, а сказка, живи себе, имбуй с помощью занпакта, обязательно парного, во внутреннем мире девушкой предстающего, досколачивай себе гарем из самых-самых, забив на то, что синигами и арранкары самую малость друг друга на дух не переносит. Мда, ну ладно, С тем, чтобы в обществе душ своим в доску парнем стать, у меня не срослось. Рожей не вышел, так сказать, бывает. Главное, влас на честь не стать крайним, да не помереть ни на одной из стадий плана, окромя и жили они долго и счастливо, и умерли в один день. А там, может, и гарем сколочу, в самом деле. Против того, чтобы заняли Эль, Харрибелли фракции и последние приударить, я ничего против не имею. Ну, а как подушка безопасности, можно, наверное, себе фракцию из девушек набрать, да не пытаться из себя фазана перед ними строить. Эх, ладно, хватит. Вот такие планы вообще имеют свойство рушиться об реальность, особенно когда скрупулезно продумывается все, что зависит от случайностей. Просто поймите меня правильно, я в Уэкамунда, тут кроме песка и палок есть только не особо дружелюбное население, причем количество всего вышеперечисленного уменьшается по последовательности ударными темпами. Я хрен знает сколько ползу по пустыне, одного серого тона, под недвижимой луной, иногда лишь встречая палки, реже низших пустых, которые мне ни в пищу, ни в союзники не годятся, да избегают эти мелкие при одном моем виде. Мне просто нечем заняться, а монотонность сейчас жутко капает на мозг. Мне бы сейчас пожрать кем-нибудь. О, вон там подходящие кандидатуры. Ползем. Парам-пам-пам. Глава 3. Глава 3. Зачатки группы. Беллатрикс фон Барниер была адъюкасом довольно долгое время. Хотя один умник и сказал бы что-то вроде: «Да ты же только этой ночью обратилась». Но в самом деле какая разница, сколько дней и ночей прошло с того момента? Гораздо больше пустые ценили количество сожранных собратьев, количество пережитых схваток или, в случае с Беллатрикс и ей подобными, количество групп пустых, которые сменялись из-за фатального проседания демографии. До этого дня Беллатрикс сменила 3 группы, и сейчас пребывала в своей 4-й. Впрочем, практически предопределенно и эту группу ей придется, так сказать, покинуть, и что чуть-чуть менее вероятно, новую ей искать уже не придется. Адъюкасов ее группы сейчас живьем пожирал другой пустой. Она заметила его первым, что и ожидалось от сенсора. Одиночная цель, не слишком большая рейцу. Вероятно, новорожденный адъюкас, успевший то ли набить брюхо гиллианами, то ли умудрился сожрать таких же убогих новорожденных. После того, как она доложила о находке, группа ожидаемо пошла на перехват. В представлении Беллатрикс идеальной тактикой было скрытное нападение на неподозревающую добычу. Часть группы рвалась в открытый и яростный бой, но лидер был также не против легкой победы. Правда, устроить засаду в любом случае не получилось, пустой, видимо, заметил их издалека, либо же обладал слабыми сенсорными навыками. Беллатрикс это мало заботило, на их стороне были числа, да и рейцу оппонента уступала им. Группа даже замедлилась, узнав, что добыча сама сокращает дистанцию с большой скоростью. Видимо, еще одного адъюкаса голод толкнул на неразумный шаг, и вот их группа разместилась в небольшом овражике, ожидая скорого появления противника на склоне. Он не заставил себя ждать. Это оказался змееподобный пустой, причем размерами уступающий гиллиану лишь на четверть. Эта внешняя девиация, видимо, напрягла парочку членов группы, но даже успокоила Беллатрикс. Она, почти на собственном горьком опыте, убедилась в том, что побаиваться стоит наоборот мелкоразмерных пустых. Между ее пребыванием в первой и второй группах она издали видела Вастерлорда и даже чистой сенсорикой поняла, что этот противник был далеко за пределами ее лиги. Более того, предыдущую ее группу в одиночку просто разорвал на куски пустой небольших размеров. Эта верткая, прочная и убийственная тварь мало того, что размерами была с крупного волка, так еще и фанила рейцу чуть ли не слабее гиллиана. В тот раз она сбежала, а спасло ее только то, что тварь решила не утруждать себя малым дополнением к большой трапезе. Змей остановился на вершине бархана и приподнял переднюю часть туловища над землей, осматривая группу. Сама же группа приготовилась преследовать добычу, которая вскоре поймет, на что нарвалась. Беллатрикс больше по привычке, чем из реальной опаски, отошла от группы на небольшое расстояние назад, а потом они начали умирать. «Ну что, слабак, убегать не будешь?» – насмешливо спросил их лидер. В этом действии не было практической необходимости, но это явно доставляло ему удовольствие. «Ха!» – говорящий труп. Змей выпустил изо рта густую струю темно-зеленого газа, расстелившегося в низине. Беллатрикс сразу же отскочила назад, избегая атаки, и быстро поняла, как прозорливо поступила. Ее товарищи разом заверещали, закатались в конвульсиях, а тела их стали неторопливо оплавляться. Яд. Беллатрикс хорошо запомнила опасность этого оружия. Первую ее группу в одиночку растворила в кашу паукоподобная пустая. Беллатрикс после этого пришлось немало времени прослужить ей сигнализацией с прилагающейся функцией полировки эго. Но покинуть паучье гнездо было несложно, всего-то и надо было дождаться нападения сильного врага. Яд той паучихи был в разы сильнее этого, пусть и не мог быть столь удобно распылен по площади. Проблемно, парочка членов группы похрупче погибнет в этом яде, а трупы их будут непригодны в пищу. Уже потери. Кроме того, лидер группы отличался сильной атакующей способностью, а не защитой, и сейчас наряду со всеми заживо плавился в яде. Придется налаживать отношения с новым лидером. Ах ты, ублюдочный уродец. Ох, а вот и он. Здоровяк в костянистой броне, и с костью же вместо мозгов. Как же его звали? Беллатрикс уже приготовилась к зрелищу потрошения змей костяным чудовищем, но вскоре вновь удивленно открыла глаза. Но в этот раз в них была не жалость к потерянным ресурсам, а ужас. Быстрым броском гигантская змея обхватила голову и часть груди гиганта и просто начала его спокойно жевать. У Беллатрикс это просто в голове не укладывалось, ведь детина превосходил змея в рейцу, плюс специализировался на защите. Чтобы понять, в чем подвох, пустая обратила пристальное внимание на челюсти змея, спокойно перекусывающие другого пустого. «Да вы издеваетесь», — подумала Беллатрикс, поняв, в чем дело. Все было так же, как и с тем пустым, что уничтожил ее третью группу. Его рейцу была плотной, особенно в местах, предназначенных для атаки, поэтому ощущалась несколько слабее положенного. Зато прочность и острота укрепленных фрагментов просто поражала воображение. Вдобавок, как будто зубов раскусывающих кости как скорлупку было мало, в самой пасти у пустого концентрация яда намного превосходила ту, что была в выдыхаемом газе. Костяную детину растворяла и пережевывала буквально еще до того, как он окажется внутри утробы пустого. Беллатрикс физически не мог пробить холодный пот, но она ясно ощутила фантомное чувство мокрой спины. Сопоставив скорость, с которой змей передвигался, и скорость, с которой он уминал своих врагов, Беллатрикс поняла, что не сможет сбежать. Вдобавок к мрачному осознанию неизбежного, ее рудиментарные инстинкты говорили ей застыть, притвориться мертвой, не подавать виду, что она существует, только бы не привлекать внимание хищника. Умом она понимала бессмысленность этих действий, но тем же умом она и понимала, что не сможет сбежать или победить пустого. Она была сильным сенсором, умела неплохо скрывать свою рейцу, а уникальной способностью ее была коммуникация на расстоянии. Беллатрикс была командным игроком, незаменимым в группе, но беспомощной в одиночку. А монстр перед ней спокойно уже трапезничал теми членами группы, что должны были задрать найденную ею добычу и принести ей лакомый кусок. Хрусть, хрусть, хрусть, глоть, глоть, глоть. Больше не осталось пустых, кроме них двоих, ни живых, ни мертвых. Змей на глазах у Беллатрикс подвергся метаморфозе. Он ужался до 2/3 размера гиллиана, а на его теле отчетливее проступила чешуя. Змей вальяжно облизнул морду длинным языком и пополз к ней. Беллатрикс решила повнимательнее осмотреть своего убийцу, все же изнутри сделать это будет сложнее. Тело твари было темно-зеленым, с едва заметной чешуей, но в основном не отличалось от тела обычных змей. Маска же была интереснее. Беллатрикс заметила, что у пустого сильно выделялись клыки, а остальные зубы были иглообразным чистоколом. Большинство масок имело только резцы, и зубы не были дифференцированы. Формой маска была змеиной мордой, только выше глаз имелись костяные наросты, похожие на рога. Из-под загривка змеи выбивались длинные пряди лаймово-зеленых цветов. Не самый выделяющийся внешностью пустой, но его оказалось более чем достаточно, чтобы уничтожить ее группу. Что же, если быть честной хотя бы перед собой, хотя бы в последние моменты не жизни, то и она со своими приятелями ничем не выделялись. Это была самая обычная драка между самыми обычными пустыми в Уэкамунда. «Ты и у нее участвовала в сражении и...» — прошипел пустой, подползя ближе. Его голос был странным, от природы пустого в нем звучал металл, от размеров слышалась глубина, но ниже этого была мелодичность, мягкость, певучесть. До Беллатрикс донесся и запах змея. Неожиданно, пах он не ядом, по крайней мере не чем-то похожим на яд, а чем-то сладким и приятным. «Ша-ша, что же ты делал, Элла, в этой ГРР-руппе?» Беллатрикс почувствовала всплеск надежды в своей душе. Один ее старый товарищ, еще из первой группы, назвал надежду худшим из ядов, но сейчас Беллатрикс была готова выпить море надежды и не захлебнуться. Их из сенсор Диси группы, их из Катиных Холл, срываясь на родной немецкий, ответила она. «Сенсор?» – переспросил пустой. «Очь-че-че-чень хорош шашо, ты не ж желаешь шашаше присоединиться ко мне?» «Желать», – тут же ответила Беллатрикс. «Фюрмих будет честью служить Зудиер, гер. Че-че-честью?» – переспросил змей, сузив глаза. Беллатрикс с ужасом вспомнила кончину второй своей группы. В отличие от первой и третьей, их уничтожил не один пустой, а другая группировка. Однако потеряли жизни в общем-то бессмысленной стычке ее товарищи, потому что среди группировки противника оказался эмпат. Этот ехидный монстр распознавал ложь и агрессию, словно заглядывал в саму душу, а его дружки были и рады разорвать любого пустого, на которого им укажут. Окромя самих себя, конечно, а пустые не славятся честностью и отсутствием агрессии. В итоге выкарабкаться удалось только ей, трусихе, боявшейся и слова нарушить, и зубы показать. Яд как у паучихи, уничтожившей первую группу, чутье на эмоции как у лиса, приговорившего вторую, и это чертово укрепление, под стать зайчонку, вырезавшему ее третью группу. Да, видимо так, их ист будет служить. Вайл ес мейн судьба, с судьба а. Протянул ее новый хозяин. «Че-че, что ж же ты вольна верить во ВССе, во че-че, что тебе хочет че-че-ссия верить, и как же мне назезывать тебя, а моя спутница родом из Зе Германии, Ихист, меня зовут Беллатрикс фон Барнир», безропотно ответила пустая, а спустя небольшую паузу сама задала вопрос. «А вы, как мне называть вас, а мой господин? Охс, так ты умеешь шаше говорить и без зезе акцента, че-че, что ж же мое имя?» Пустой просмаковал паузу перед началом речи. «Василисеска Амфис с Бинагоргона». Глава 4. Глава 4. «В путь, пожалуй, мне стоит задуматься над тем, не являюсь ли я МС часом. Подумать только, вторая группа вырезанных мною пустых, а уже Фраксиньон. Девушка, немка, да еще и с такой удобной способностью. Хотя МС, наверное, бы раздобыл себе такую в первой стычке, да и была бы она девушкой в беде, а не просто переобувшейся на ходу разбойницей. КХМ, хотя термин «разбойник» слабо подходит пустым с их любовью к законам. Она скорее типичная местная жительница. О, а еще будь я МС, то попалась бы мне ходячая имба с потенциалом новостер лорда, а тут... Нет, пожалуй, гнать на Беллатрикс будет вообще не очень-то и прилично с моей стороны. В конце концов, она не выбирала себе способность, характер, потенциал да и ипостась. Просто нужно принять как данность, что потолок развития Беллатрикс – это Адьюкас. В принципе, ее полезность окупает все усилия, и окупала бы, даже если бы пустая была бы вдвое уязвимее в схватке. Как минимум, я с ее помощью смог составить что-то вроде карты местности, ну или по крайней мере определить положение некоторых вастер-лордов. Уверен я, правда, только в Барагане, ну или если быть точнее, то Беллатрикс достоверно знает, что обладателем той рейцу является Бараган, а насчет всех остальных она не уверена и не горит желанием узнавать, кто и где расположился. Кстати, Пантиус мне наврал, либо же самой Рухли Дениса изволили дать точную информацию, у Экамунда имеет в себе некоторое деление на зоны. В основном это деление на плотность фона, самая большая скорее всего около Старка, а вот вторая и наиболее полезная определенно у Ласначес, то бишь у Барагана. А чем выше фон духовных частиц, тем меньше мучает голод и сильнее низшие пустые, в результате чего и гиллианы по уровню сил получаются более плотными, а из них и адьюкасы выходят плотнее. Короче, сидит наш король, считай, на нефтяной жиле, зная себе да набирая оболтусов с лесаминосов, будут сразу сильнее новорожденных на других местах. Ну, мне, как уже сформировавшемуся адьюкасу, там делать нечего, да и не горю я желанием челобитные устраивать этому королю личу. По итогу решил сделать так. Во-первых, направляюсь в сторону противоположную Барагану и Старку, но все равно к одному из вастер-лордов. Во-вторых, по пути изничтожаю адьюкасов, шастающих по территориям, набираю силы, при необходимости рву когти. Вряд ли я за одно путешествие достигну следующей ступени, так что подойдя на некоторое расстояние, я буду сворачивать к новому вастер-лорду, до тех пор, пока не обойду их всех, ну либо до тех пор, пока не достигну их же уровня. В-третьих, попутно с набором сил разведываю о вастер-лордах. Лучше знать заранее, где Заэль-Лепара, где Улькиора, а где Харибелинил-Лиэль. Потом, уже после становления вастер-лордом, можно будет нанести им дружеский визит, возможно даже без кавычек. Ну, если время будет позволять, а то Айзенон такой, вдруг не успеет мне родимому силушку отдать, как отправиться в места не столь отдаленные, хотя учитывая мое нынешнее положение, то весьма и весьма отдаленные. И в-четвертых, я планирую наряду с визитом вежливости к одним пойти войной на другого. Лучше всего будет одолеть Найтару, либо кого-то из неканонных, но к Зелю или Барагану я точно не полезу. Что же касается причины, мне все-таки интересно, смогу ли я, будучи вастер-лордом, развиться, если поглощу другого такого же. Ну, это общие наброски плана. Наряду с этим мне придется сражаться с рюкосами, собирать свиту, и как-то разбираться с неожиданными ситуациями. Ну там вдруг судьба опять рояль подкинет. Гер-Василиск. Гер-Василиск. Дас. Беллас. Найдена новая группа. Направление на 3 часа. Сила примерно на уровне моей прошлой группы. Всего 5 холл. Ясно. Оставаясь на расстоянии. Получив данные от Беллы, я отправился на охоту. Как-то странно приятно, когда тебя называют господином, а ты отвечаешь сокращенным именем. Отдает превосходством. Пока я не добрался до очередной моей закуски, немного расскажу вам о Белле. Наверное, будь я МС, то моим фраксиньоном из неканонных персонажей оказался бы какой-нибудь грациозный зверь вроде кошки, неважно домашней или дикой, или чего-то просто милого вроде росомахи или волка. Беллатрикс похвастаться грацией во внешности не могла. Она имела форму гиккона, только с хвостом гремучей змеи и многосуставчатыми ногами, совсем как у водомерок. Вообще это было удобно, она быстро бегала, высоко прыгала и вертко уклонялась при необходимости. Как минус такие вот ножки были хрупкими, но нет в мире преимуществ без оговорок. Если же говорить о характере, Белла не отличалась храбростью, свободолюбием и высоким ЧСВ. Наверное, кто-то бы воротил нос от подобной, но для меня в ней не хватало только преданности, что, впрочем, со временем можно и наработать. 20% улова – это весомый довод, чтоб вы знали. Что же касается полезности ее качеств, трусость оберегает мой личный радарчик от нерочительного использования и возможных повреждений, раболепие помогает в вопросах субординации, а небольшая гордость всегда может пригодиться, особенно если эту небольшую гордость время от времени лелеять. Ну а вопрос доверия, не знаю как это описать, я при разговоре с ней просто почувствовал, что она лишь от безысходности предложила мне свои услуги. А потом я также почувствовал и ее смирение. Мне не составляет труда почувствовать в ней ложь, ну или не составляло бы, если бы у нее была смелость мне лгать. Хах, начало компаньонки, а перешел к себе. Мои способности. Вообще я своей способностью считаю яд. Мало того, что я могу создавать его в жидкой и газообразной форме, так я еще и умею им в ограниченных масштабах управлять. Пока что слабо, могу по желанию включать-отключать секрецию яда клыками, могу немного управлять движением газа, понимаю, что способен на контроль свойств яда, но это требует практики, а еще лучше исследований. Но и то, и другое придется отложить до приобретения большей силы. Однако по моим и белым наблюдениям, да она быстро определила мои способности, даже поиграть в конспирацию не дала. Гадина, у меня есть и две другие особенности. Во-первых, мало того, что мои клыки выделяют яд, растворяющий костяную броню в сопли, так они и сами по себе чертовски крепкие и острые. Тут работает принцип высокосконцентрированных духовных частиц, по нему же и ИР работает, только там чисто защитное укрепление кожи, а у меня же атакующее укрепление зубов. К слову, если Белла не ошибается, то и кожа моя, а вернее чешуя, будет обладать таким же эффектом, ну или схожим. Второй же моей способностью является эмпатия. Тут все просто, видишь пустого, понимаешь, что он чувствует. Варианты, откуда у меня эти подарки судьбы, два. Либо я все-таки МС, и мне можно иметь много плюшек, либо те два сознания, которые я загасил незадолго до превращения в Гиллиана, оставили на мне след. Проверить правдивость обоих вариантов возможности пока что нет. С первым и так все понятно, а вот со вторым. Ну я на той оргии никого из членов до этого не встречал, так что без понятия вообще кто какими способностями обладал, и это я молчу о том, что даже не в курсе кто там кем был в битве сознания и духовных воплощениях. Ну да, тут в Блече как всегда без Майюри Урахары за Айзена ни черта не разберешь. Хотя в топку, лучше сам в тему углублюсь, чем буду к этой фантастической четверке твари соваться. Главное, могу травить ядом сильно, остро кусаться и чувствовать эмоции. Что мне еще-то нужно, а? Ну ззззддр равствуйтес, мои дорогие-с, а я тут к вам с потрапез зезничить пришашелс, пустой, всем приготовиться, к трапезе. Ответ очевиден, мне нужно сытно кушать. Найденная белая группа не отличалась оригинальностью, собака, медведь, кошка, филин и ящерка. Очередной зоопарк. Я решил воздержаться от использования газовой атаки. Во-первых, газ эффективен только против относительно слабых целей, и мне нужно приучать себя к битвам, где он будет практически бесполезен. Во-вторых, Белле будет не очень-то приятно кушать отравленную еду, а оставлять ее без питания – не вариант. Готовьтесь все, а я вдоволь наемся. Поэтому, выйдя на контакт с группой, я тут же бросился в атаку. Назовем эту тактику броском кобры. Я моментально с прыжком достиг мишки и вцепился зубами в его шею. Правда, из-за разницы в размерах, я разом отхватил от него кусок спины, который в простонародье называют горбом. Не очень правильно обезглавленное тело мишки упало на песок, а рядом свалилась и его голова. «Черт побери, этот здоровый сильнее, чем чувствуется», — крикнула ящерица. «Я Пол Эйлон с сюрприз зезов, вы не зезе знали?» Кошка с громким шипением напрыгнула на меня и стала драть кожу, в общем-то вполне успешно, да только прыгнула когтистая далековато от моей головы, наверное испугалась, что я перехвачу ее в полете. Извернувшись, я схватил в пасть наглую кошатину и переживал ее. «Мата? Нет, ублюдок, я сожру тебя». «Мммммфффсс». Собака оказалась умнее и запрыгнула мне на загривок. Я на чистых инстинктах откинул голову вместе с шеей и навалился массой на собаку, вдавливая ее в песок. Она не успела тронуть маску. Хвала судьбе, она не успела тронуть маску. Испытывая отголоски страха и ярость, я растерзал вдавленного в песок пустого. «Скоты, вы меня снапугались». Поняв свою уязвимость, моей точкой атаки была голова, являющаяся по совместительству самым уязвимым местом пустого. Я скопил во рту некоторое количество яда и плюнул им в парящему над полем боя филина. Плевок попал птицу прямо в лоб. Пустой пронзительно, но недолго заорал. Яд, больше похожий на кислоту, прожег ему маску насквозь. «К черту это все! Куда же ты-с?» Ящерка предприняла попытку бегства. Ради интереса я с размаху вдарил по ней своим хвостом, будто кнутом. Звук получился похожим, а бедную псевдорептилию разорвало надвое. «Василис эскавинс, ффэйталитис, наверное я все-таки МС». «Ну, нет смысла гадать, мне попались те еще слабаки, но выносить всех с одного удара, хах, не возгордиться бы мне». Сожрав тела четырех пустых, я завернул лепешку рептилии в хвост и пополз к Белле. Было неудобно, зато спутницу покормлю. «Ну разве я не молодец?» Вопрос с риторически. «Я вне ВС сяких хас сомнений молодец». Глава 5. Глава 5. Плавное развитие. Плевок ядом мгновенно убил Адьюкаса в форме птицы. Это даже вызвало у меня кратковременный приступ ностальгии. Точно так же я убивал Адьюкаса в самом-самом начале своего пути. Почти так же я убил ту группу, в которой была Белла. Или тогда я использовал газ. Неважно. Я далеко от выхода из леса Миносов, где водятся новорожденные и слабаки, претендующие на новорожденных. Этот слабосилок в этой группе был скорее всего за разведчика, либо и того хуже просто подхалимствовал лидеру настолько хорошо, что с его бесполезностью были согласны мириться. С остальными не будет так легко. Волк, гигант в форме рыцаря, гигант похожий на скалу. Самым сильным среди них был рыцарь, но из других лучше глаз не сводить. Волк угрожающе зарычал на меня, но получил хлесткий удар хвостом и отлетел прочь. Им займется Беллатрикс, она как-нибудь справится. Рыцарь угрожающе приподнял свою правую руку, кисть которой заменяла лезвие клинка, а камнеподобный постучал кулаками, похожими на валуны, друг об друга. Я бросился на каменного. Не успел он напомниться, как мое длинное, но уже весьма тонкое тело обвило его словно веревкой. Гигант заскрипел зубами от того, что соприкосновение с моей чешуей буквально пропахивало его твердую кожу. Он попытался расправить плечи, чтобы сбросить меня, но даже будь у него достаточно сил, чтобы сделать это, он слишком промедлил с решением. Я, предварительно дав себе роскошь не прижиматься шеей к телу гиганта, извернулся и укусил того прямо в загривок. Мои острейшие зубы разорвали шею гиганта, мгновенно того обезглавив. Все это убийство произошло настолько быстро, что рыцарь наносил удар уже тогда, когда мои зубы наполовину прошли свой путь. Он поступил не очень-то и умно, ударив не по моей шее, а куда-то в середину туловища, где-то в области торса гиганта. Я успел слегка сместить свой хвост, и меч, выбив сноп искр, вонзился в туловище бывшего товарища рыцаря, где, по всей видимости, и застрял. Я решил не рисковать, кидаясь своей головой на застрявший меч. Во-первых, это могла быть ловушка, а меч не таким уж и застрявшим, а во-вторых, рыцарь вполне себе мог воспользоваться и второй рукой. Так что вместо укуса, я плюнул ядом в локоть застрявшей руки. Послышалось скворчание плавящейся плоти и сдавленный рык боли. Я быстро сполз с поверженного гиганта и приготовился к продолжению драки с рыцарем. Яд подействовал как надо, и рыцарь остался без одного предплечья. Скорее всего, за бой он отрастить новую конечность не успеет. Я вгляделся в рыцаря. Духовные чувства говорили, что у него нет козыря в рукаве. Он не кинет в меня молнию, не отрастит себе запасной клинок, не даже ускорится, пожертвовав защитой. Учитывая то, что этот рыцарь сумел стать главарем банды Вуэ Камунда, скорее всего, его способность как-то была связана с оторванным клинком. А ведь мы бы могли разойтись миром, неожиданно заявил рыцарь. Голос его был довольно приятным, пусть и искаженным металлом. Чичева ради ты говоришь шаше зе заведомую ложь же, спрашиваю я в порыве любопытства. Разговоры с пустыми на самом деле мне выпадали довольно редко, если не считать Беллу, но дело скорее всего в территориальном колорите. Ты о том, что мы и так собирались напасть? Удивленно спросил рыцарь. Прости уж, в этом проклятом мире, видя группу лишь из двоих членов, возникает желание полакомиться ими, а не вести переговоры. Ты бы взял себе фракцию кого-нибудь еще, а то ведь так и будут считать тебя слабаком. Я улыбнулся, хотя в этом мире, где каждый норовит носить маску, это и не было заметно. Понимал ли сам рыцарь, что своими словами уже признал свое поражение? Скорее всего, да. Вот из-за этого у меня и не появляется новых спутников, каждый только и норовит сожрать дуэт странников. И еще, этот мир не проклят, прокляты его обитатели. После этой речи я кинулся на рыцаря, который не особо и пытался сопротивляться своей судьбе. Прошло время, прошло немало времени. Подобие календаря Беллатрикс, основанное на количестве сгинувших групп, так и не сменилось. Зато Белла начала вести подобие календаря, основанное на количестве побежденных и сожранных пустых. Я же давно сбился со счету, скольких я убил, а скольких сожрал. Я так и не стал вастерлордом. Это несколько ожидаемо, потому как за прошедшее время не произошло никаких громких событий, к которым мог быть приурочен мой выход на следующую ступень, ни битв с непобедимым противником, ни судьбоносных встреч с кем-то важным, да даже никаких пустых, которых я не смог спасти. Касательно последнего, так это от меня чаще им приходилось спасаться, чем от чего-либо в моем присутствии. Можно, конечно, было бы сказать, что необходимость громкого события притянута за уши, но мы ведь и вправду в аниме мире живем. Нужно соответствовать. Куда больше, чем отсутствие громких событий, меня напрягает то, что я потихоньку начинаю мириться с жизнью, или не жизнью, здесь, в Уэ Камунда, и потихоньку забываю свои амбиции касательно других миров. Меня, так сказать, покидает Виндикта. Впрочем, если вы подумали, что я в целом остался неизменным змеем-переростком, размеров Гиллиана, то вы ошибаетесь. За прошедшее время я изменился, утончился в туловище, слегка укоротился, но главное, стал сильнее. Мои зубы стали крепче и острее, чешуя тоже ожествела и обзавелась бритвенной кромкой, движения моего змеиного тела многократно ускорились, чувства обострились. Но главным моим достижением я считаю то, что стал намного искуснее в собственной способности. Научился контролировать силу и свойства яда, достиг высот в максимальной силе и объеме, сумел создать кристаллический яд, а манипулирование ядом в жидкой и газообразной форме для меня теперь разновидность оружия. Более того, в результате одной из битв, прошедшей не столь удачно, как иные, я получил несколько ран и сумел ускорить их восстановление с помощью созданного мной же состава. Иными словами, моя способность создавать яд может синтезировать и лекарства. Хотя, если быть точнее, то по моему мнению, я могу синтезировать вообще что угодно. Если опираться на биологию, которая не вполне применима к духовным формам жизни, но и в некоторой степени применима, то змеиный яд – это концентрат биологически активных веществ в теле змеи, естественных и необходимых в определенных количествах, но губительных в больших дозах и в неправильных местах. Например, нервно-паралитический токсин является концентратом нейромедиаторов, то есть веществ, отвечающих за передачу нервных импульсов в организме, а некротоксин, концентратом ферментов, используемых при отмирании тканей. Ну, я-то вряд ли являюсь стопроцентной змеей даже с точки зрения биологии, но определенная теория у меня сформировалась. Давайте попробуем разобраться. Все пустые обладают сверхбыстрой регенерацией, все без исключения. Да, высокоорганизованные Миносы Гранди, такие как Гиллианы, Адьюкасы и Вастерлорды, не могут столь же эффективно самовосстанавливаться, как низшие пустые. Помимо того, что низший пустой может восстановить себе маску, если его не сильно, то есть не насмерть по ней ударили, когда как для Миноса Гранди любое ранение маски оставляет шрам, так у низших нет как таковых органов. Уж поверьте мне, я успел как распотрошить немало Миносов, так и немало низших, хотя вторых я потрошил больше из любопытства. Тело низшего пустого – это однородное скопление духовных частиц, когда как тело Миноса Гранди имеет кости, кровь и даже органы. Но я немного зашел вперед. Итак, все пустые обладают ускоренной регенерацией, плюс способны регенерировать все части тела, кроме масок. Да, Миносам для регенерации конечностей нужна дополнительная пища, а отрубание головы все-таки смертельно. Но, на самом деле, и я был очень удивлен этому открытию, отрубленная голова Миноса остается живой, пока не исчерпает свой запас энергии или не будет уничтожена. Теоретически, отрубленная голова может отрастить себе тело при должной подпитке, но я отложил подобные эксперименты из-за их расточительности. Я вновь и вновь отхожу от главного вывода. Если достаточно высокоорганизованное тело Миноса Гранди способно на регенерацию любых тканей, то оно должно вырабатывать для этого гормоны и ферменты. Это необходимо для уничтожения и разложения мертвых тканей, побуждения к делению живых, контроля всего процесса. Организм Миноса слишком сложен, чтобы со всем этим справлялась простая духовная структура пустого. Также в организме Миноса должны быть ферменты для переваривания других Миносов, нейромедиаторы для работы нервной системы. Вполне возможно, в организме Миноса даже есть иммунная система. А значит, мой яд может быть основан на всем этом. Я ведь способен синтезировать не только вредоносную смесь, но и ускоряющую регенерацию. Конечно, для полностью научного вывода нужны также опыты, доказывающие идентичность моих составов и природных веществ пустых. Но мне пока что не представляется возможность провести такое исследование. Правда, есть одна загвоздка. Видите ли, я по образованию врач, причем недоученный, а не ученый-биолог. Да, из-за термина «доктор» в этих двух понятиях иногда возникает путаница, но все же они имеют различия. Меня учили на уроках биологии устройству организма, но я никогда не занимался построением теорий, проведением экспериментов, созданием научных трудов. Это можно понять даже по сумбурности моих объяснений. Говорю я все это не в порыве внезапного чувства скромности, а чтобы сказать, что и на момент первого создания яда, и на момент первого создания лекарства, я не воспринимал себя как организм, а скорее считал себя просто низшим пустым больших размеров. Исследования я стал проводить, когда мой рост замедлился и появилось много времени на размышления. Иными словами, я чисто инстинктивно смог синтезировать и яд, и лекарство. Но, после начала исследования и построения теорий, я смог синтезировать яды такими, какими я хотел. Более того, сама моя способность стала прибавлять в силе. Иными словами, мое самопознание влияет на мою собственную силу. Эх, а еще я стал ловить себя на эгоизме, эгоцентризме и самом настоящем нарциссизме. Например, я могу посвятить себе дифирамбы, но забыть о своей леди-навигаторе, о Беллатрикс фон Барнир, иначе говоря.